Теперь, когда паника в его душе немного улеглась, такое поведение представлялось Джандалару смешным. Кровотечение прекратилось. Джандалар нашел мягкую зимнюю поддевку, перевязал ею рану и, укрыв Таналана шкурой, направился к берегу, захватив с собой окровавленную рубаху. Он бросил ее в реку и принялся отмывать от крови руки, все еще девясь овладевшей им паники. Он не понимал того, что в экстремальных ситуациях подобные состояния и действия могли оказаться спасительными. В таких случаях разум обычно замолкает, не в силах найти нужного решения, и тогда на помощь приходит иррациональное начало — объяснить или осознать, которое человек не способен. Вернувшись на стоянку, он бросил в костер несколько сучьев и стал разыскивать ствол ольхи, хотя изготовление копья казалось ему теперь совершенно пустым занятием. Все объяснялось очень просто. Он чувствовал свою полнейшую беспомощность и потому хотел как-то занять себя, чтобы отвлечься от мучительных раздумий и терзаний. Найдя ствол, он уселся возле костра и принялся остругивать толстый его конец. Следующий день обернулся для Джандалара сплошным кошмаром. Таналан то и дело начинал постановать, изнывая от мучительной боли в почерневшем левом боку. Ночь была не менее беспокойной. Джандалар чувствовал, что Таналан плохо и не мог сомкнуть глаз ни на минуту. Что он мог предложить своему брату? Ивовую заварку? Увы, она ему не помогала. Утром он приготовил завтрак и сварил бульон, однако Таналан практически не прикоснулся к еде. К вечеру рана его стала горячей, Таналана начало лихорадить. Придя в себя, Таналан увидел исполненные тревоги и заботы синие глаза брата. Солнце уже скрылось за горизонтом, и в палатке установился полумрак. Тем не менее, Джандалар заметил в глазах брата лихорадочный блеск. Он попытался подбодрить Таналана улыбкой. «Как ты себя чувствуешь?» Таналан поморщился и тихо ответил: «Ничего». Но охотиться на носорогов я сейчас вряд ли смогу. Какое-то время братья молчали. Таналан прикрыл глаза и тяжело вздохнул. Каждый вдох отдавался в груди резкой болью. Бедро с каждым часом ныло все сильнее и сильнее. Чем больше проходило времени, тем меньше становилась вероятность того, что Джандалар успеет переправиться через реку до начала зимних бурь. Обречен на гибель, но он не хотел, чтобы ту же судьбу разделил его брат. Он вновь открыл глаза. «Джандалар, ты ведь и сам понимаешь, без посторонней помощи мне никак. Зачем тебе сидеть рядом? Что значит «никак»? Ты молод и силен, все будет в порядке. Времени осталось мало. На открытом месте нам все равно не выжить. Джандалар, иди. Ты отыщешь место для зимовья и... «Да ты бредишь!» «Нет, я...» «Тогда зачем ты мне все это говоришь? Я понимаю все это и без тебя, и знаю, что нам следует делать. У меня есть план». «План? Какой такой план?» «Я раскрою его только после того, как обдумаю все детали». «Может, ты хочешь поесть? Ты ведь ничего не ел». Таналан понимал, что брат не сможет оставить его. Он уже слишком устал. Ему хотелось, чтобы эта мучительная агония закончилось как можно быстрее. Он хотел, чтобы его старший брат выжил. «Я не хочу есть», — сказал он, но, заметив в глазах брата тревогу, поспешил добавить: «А вот попил бы я с удовольствием». Джандалар вылил в чашу остатки воды и, приподняв голову Таналана, напоил его водой, после чего потряс мехом и сказал: «Все, пустой, пойду налью еще». Ему действительно хотелось поскорее выйти из палатки. Он понял, что Таналан уже отказался от борьбы. Слова о плане были чистейшей выдумкой. Джандалар прекрасно понимал, что положение Таналана безнадежно. Ведь помощь можно было найти лишь на противоположном берегу реки. Он поднялся на небольшую возвышенность, с которой хорошо просматривалась округа. Взгляд его упал на ветку, прибитую течением к торчавшему из воды камню. Он чувствовал себя таким же беспомощным, как и она. Вновь подчинив себя бесконтрольному иррациональному импульсу, он спустился к воде и, отшвырнув ветку подальше от берега, стал провожать ее взглядом. Ниже по течению он заметил еще одну иву и принялся пополнять свой скромный запас ивовой коры, прекрасно понимая, что она вряд ли сможет помочь его брату.